Миф номер 59. В древности люди часто становились жертвами хищников. До определенного момента это действительно было так. Как пишет Дробышевский, почти на всех находках ранних гоминид имеются следы зубов хищных животных. Это в полной мере относится к австралопитекам Южной Африки. Как уже говорилось в мифе номер 52, за обилие материалов мы должны быть благодарны в том числе древним кошкам, поедавшим добычу на деревьях вблизи карстовых трещин. Косточки несчастных гоминид, объедки с кошачьего стола, свалившиеся в пещеры, засыпанные затем грязью и только благодаря этому сохранившиеся до наших дней. Первым людям тоже приходилось несладко. Знаменитые Homo habilis из Алдувайского ущелья, вероятно, закончили свою жизнь в желудке крокодила. По крокодильим останкам из Алдувая был даже описан отдельный вид с красноречивым названием «Крокодайлус антрофофагус» – крокодил-людоед. Представьте себе шестиметровое чудище с треугольными рогами на макушке, в пасти которого исчезает жалобно кричащий Homo habilis, а всего-то водички пришел попить. Одному из хабилисов особенно не повезло, если такое выражение тут уместно. На берцовой кости OH-35 обнаружились следы и крокодильих, и леопардовых зубов. Так что бедный парень, возможно, был пойман леопардом, а затем его схватил и потащил в воду крокодил. Или, может быть, наоборот, крокодил поедал парня, а леопард подбежал и схватил его за ногу. Плюс к этому у нас есть фрагмент черепа и челюсть со следами зубов леопарда. Здесь гоминидам было бы очень опасно жить, говорит танзанийский палеоантрополог Джексон Ньяу. Но проходит всего несколько сотен тысяч лет, и ситуация радикально меняется. Начиная с гейдельбергского человека, останки гоминид, жертв хищников, науки неизвестны, за исключением разве что случаев каннибализма. Смотри миф номер 65. Власть переменилась. Из пугливых жертв наши предки превратились в эффективнейших охотников. В последующие времена люди окончательно вырвались из-под гнета хищников. Практически во всех случаях, когда человеческие кости повреждены чьими-то зубами, это зубы гиен, пишет Дробышевский. Поздние Homo erectus, Homo heidelbergensis и Homo neanderthalensis сами были опаснейшими хищниками своего времени. Об этом красноречиво говорят завалы костей в местах их стоянок. Неандертальцы любили, например, охотиться на пещерных медведей, которые хоть и были преимущественно растительноядными, но все же громаднейшими зверями. Неандертальцы и их сменщики-кроманьонцы стали наиболее вероятной причиной вымирания в Европе пещерных медведей, гиен и львов. Резюме. Итак, миф верен лишь отчасти. Для ранних этапов нашей эволюции, когда наши предки были еще не совсем людьми. Миф. В древности люди часто становились жертвами хищников. Опровержение. Австралопитеки и самые первые представители человеческого рода действительно попадали хищникам в зубы. А затем древние люди сами стали величайшими хищниками на планете – истребителями пещерных медведей и львов.